Не успел он оправиться от разочарования и заняться дорожными приготовлениями, как заболел Венцель. И прошло немало времени, прежде чем он смог заменить Леопольда. Только выздоровел Венцель, умер Эберлин, и место капельмейстера оказалось свободным. Граф Арко объявил, что в число придворных Зальцбургского княжества вскоре вступит Михаэль Гайден, хотя никто не знал, на какую должность. И снова Леопольд отложил свой отъезд в ожидании, когда архиепископ выберет себе нового капельмейстера. Но назначение так и не состоялось. Зальцбург полнился всякими слухами. Говорили даже, будто Пруссия готова повести наступление на Вену. Как-никак война тянется уже почти 7 лет. А вот назвать имя нового капельмейстера не мог никто. Леопольда утешало одно. Задержка с отъездом позволила ему заняться подготовкой детей, и он с жаром отдался этому делу. Он обучал их французскому, учил читать молитвы по латыни и непринужденно держаться в гостиных. Его радовало, что Вольфер все более совершенствуется в игре на скрипке и все искуснее играет на клавикордах и клавесине. Наннерль тоже делала в музыке большие успехи. Однако одаренность сына по-настоящему поражала его. Обнаружив, что мальчик сочиняет собственную музыку для клавесина, Леопольд заставил его изучать произведения других композиторов. Среди них были вещи Адольфа Гассе, Георга Телемана и Карла Филиппа Эммануила Баха. К 6 годам Вольферль все их играл наизусть, а затем сам сочинил для клавесина 3 минуэта и аллегро. Эти сочинения изумили Леопольда. Их никак нельзя было упрекнуть в слабости композиции, обычной для новичков. Они отличались четким построением и выразительностью. И свидетельствовали о том, что Вольферль, как и он сам, считал музыку языком великой точности, где каждая нота должна быть тщательно взвешена и необходима. Конечно, мальчик подражал другим композиторам, но так и должно быть. К тому же он подражал лучшим из них, Георгу Телеману и Карлу Филиппу Эммануилу Баху. Произведения Вольферля были записаны в нотную тетрадь, и на заглавном листе довольный Леопольд сделал надпись: «Моему дорогому сыну Вольфгангу Амадею в день его 6-летия от его отца Леопольда Моцарта». Он сказал Анне-Марии: «Ребенок так быстро все усваивает, что нельзя терять ни минуты. Мы не можем дольше откладывать поездку. Надвигается зима, и ехать в холод будет очень трудно. Ну и потом дети быстро растут. Пожалуй, через год они будут слишком взрослыми, слишком большими, чтобы вызвать у кого-то интерес. Чем меньше ребенок, Анна-Мария, тем больше он поражает. Надо как можно скорее показать миру его выдающийся талант. А Наннерль вот-вот исполнится 11. Скоро ее уже не назовешь чудо-ребенком». Анна-Мария кивнула. «Леопольд вовсе не ее хочет убедить, — думала она, — а себя самого, стремится рассеять собственные опасения». 18 сентября 1762 года семья Моцартов выехала из Зальцбурга в Вену через Пассау и Линц. Шахтнер, Хагенауэр и Буллингер пришли на Гетрейда Гассе проводить их. Они удивились, узнав, что Моцарты едут через Пассау, который лежал к северу, в стороне от прямой дороги на Вену. Но посещение Пассау входило в план, составленный Леопольдом. Проверяя, надежно ли упакованы и привязаны на крыше наемной кареты его скрипки и дорожный клавесин, он и словом не обмолвился о рекомендательном письме, которое ему дал граф Арко к влиятельному пассаускому епископу, графу Тунгогенштейну, имевшему прочные связи в Вене. Он лишь сказал: «В Пассау мы сможем пересесть на баржу, которая идет вниз по Дунаю, чтобы не трястись по плохим дорогам». Прощание было теплым, однако Леопольда несколько омрачило напоминание Буллингера: «Не забудьте, у вас всего 1,5 месяца отпуска, не больше». Конец фразы потонул в топоте лошадиных копыт и скрипе тяжелых колес, Но в ушах Леопольда еще долго отдавались суровые, как приговор страшного суда, слова —